Друзья, всем привет! Сегодня на канале вторая часть ролика под названием «Адская бабушка». Кто не смотрел первую, обязательно посмотрите, потому что начинать смотреть со второй части смысла нет никакого. Ссылку на первую часть оставляю в описании к видео. В общем, хочу напомнить, предыдущее видео кончилось тем, что бабушка меня убедила, что она перестанет так себя вести и даст спокойно построить ее сраный забор. Я как бы проникся, поверил ей и поехал строить забор на следующий день, в субботу утром. Загрузил машину, столбы, в общем, все, что требуется для бетонирования столбов, я загрузил и мы поехали. Приезжаем мы туда, бабушка нас встречает, как бы я пошел ознакомиться с тем, что она сделала накануне. Она же там руководила бульдозером, понаворотила вообще жесть, канава практически метр шириной, соответственно, эту канаву требуется засыпать песком. Ну, как бы понимаете, что расходы на песок, я изначально как бы песок рассчитывал одну машину, с учетом этой канавы понадобится три машины песка. Я и все это попытался объяснить, что вот за счет этого расходы увеличиваются. Она ни в какую, как, ничего не знаю, я денег много плачу, покупать три машины песка, как бы там тебе денег хватит за глаза. Естественно, мне это не понравилось. Потом она пошла показывать, что бульдозер там какое-то заземление вырвал из земли, когда копал траншею. Получается, что это заземление. Ну, электричество там она ворует, неважно. Смысл в том, что это заземление, этот треугольник, она начала показывать, сварите там что-то заново, переставьте. Но я и сказал, что якобы сделаем потом, пока он нам не нужен. Это вообще треугольник не наша тема, короче. Потом сделаем в процессе сварки. В общем, ей это не понравилось, она захотела, чтобы этот треугольник сразу сделали, она начала уже лицо свое воротить. В общем, не суть. Суть в чем? Хочу вам рассказать один момент, который как бы в том ролике я не озвучивал. После подписания договора я бабулю подвозил до остановки, она добиралась до дома на общественном транспорте. И она каким-то образом, она на заднем сиденье ехала, там документы изучала. В общем, она средний лист договора потеряла в машине, обронила и не заметила этого. Потом она не один раз меня просила его привезти, но мы с ней как-то не пересекались, он у меня в машине лежал, то я забывал его отдать, неважно. Смысл в том, что когда она начала меня пугать уже судебным разбирательством, что в суд подаст и все такое, я понимал, у меня был козырь, вот этот средний лист договора, потому что без него, как бы, ну, что она в суде скажет? Она может сказать все, что угодно, а я свой средний лист могу подкорректировать, поставить печать и все. У ней среднего листа нету, и там получается, что написано может быть все, что угодно. Ей в суд, в принципе, нечего предоставить, потому что я предоставлю все три листа договора, и средний лист там может прописано быть все что угодно, понимаете, да? Она скажет, что этого не было, но доказать этого никак не сможет. Поэтому у меня был козырь, но я этим не пользовался, как бы она вот там пугала, но естественно я понимал, что ничего такого не произойдет, что она говорит. Смысл-то всего в чем? Почему я оказался второй раз у ней на участке? Она сходила к юристам, и юристы ее убедили. Это я только потом узнал, что любыми путями, бабуля, втирайтесь в доверие, зазывайте на объект, выманите у него второй лист договора, будьте покладисты. Ну, понятно, что ее там обработали, рассказали, как себя вести. И она вот меня заманила. Просто, когда мы приехали на объект, она сразу спросила у меня этот листок, как бы вежливо, все, я ей отдаю этот листок, и спустя минуту бабушку как подменили. Она сразу начинает вести себя, как вела до этого. Вежливость какая-то там, какие-то адекватные решения с ее стороны вообще исчезли. Опять началось какая-то, ну, опять перепалки пошли. В общем, я говорю, бабулю, ну, коли так, значит, я сейчас разгружаю металл к вам во двор, и мы уезжаем, а вы уже там ищите бригаду другую и все такое. Получается, что она даже под газель бросалась, представляете, сдавала задом газель, и она ее во двор не пускала, не давала разгрузить металл. Но мы, в общем, остановились, не заехав во двор, там метр, и трубу начали разгружать, но она, в общем, не могла помешать. Ну и, в общем, дальше, после того, как мы разгрузили эту трубу, я ее всю отфотографировал, мы развернулись и просто уехали. Фотографии у меня были в доказательство, что труба была отгружена на участке, тем более она в кадр тоже попала. После этого мы с ней созвонились. Слушайте, что было дальше. Алло, Андрей, звонили? Да, звонил вам, ага, плохую новость сказать. Ага, какую? В 10-м пункте предоплата 400 тысяч вносится перед бетонированием. Прочитайте, пожалуйста, повнимательнее. Поэтому А я не против. я вам сегодня... Нет, вы сказали, что вы против. Вы не будете вносить перед бетонированием оплату. Ведь вы же сейчас требуете. Нет, я не сейчас требую. Я вам сказал, что заливаем столбы, начинаем по бетону работы после оплаты 400 тысяч. Вы это отказались сделать. Нет, сказали, Андрей, что деньги, сказали, что нет, деньги, Андрей, да, я потратил, вы сказали, что я деньги потратил на металл, а это мои трудности. Вы сказали, нет, это вы говорили, вы что я деньги, послушайте. Я вас послушайте. Задаю вопрос, вы говорили, что я деньги потратил на металл, а не должен был этого делать, говорили? Да, вы должны сейчас потратить деньги были на арматуру, да. На палубку, да. На песок и так далее. А да. Вы говорите, что у вас на песок нет денег. Нет, я не говорил вам такого. Я вам а сказал, это... что я собираю опалубку, да, опалубку, да, я вам сказал. Да, после да. этого приезжает бетон, и вы оплачиваете бетон. Я вам конечно, вот так. А вы конечно, нет, вы конечно. Мне сказали нет. Вы мне сказали как? Нет, вы а мне как сказали, так? что я деньги потратил на металл, а не должен был нет, этого делать. Андрей, это Андрей, ваши слова, не Андрей, врите, Андрей, это ваши слова. Значит, я вас не поняла, я думала вам сейчас деньги. Нет. Сегодня, завтра, послезавтра. Нет, я вам сказал, после... Перед бетоном я не против. Я вам сказал, что... собираю опалубку, ага. за свои да. деньги дерево покупаю. Когда да, привозят да. бетон на участок, вы платите 400 тысяч. Конечно. Нет, конечно, вы мне отказались это делать. Значит, вы отказались Андрей, это делать. Андрей, да. Андрей, само да. собой разумеется. Я поняла, что вам песок не нужно, что вам деньги дать нет. Нет, я вам нашей... сказал, как вы могли Андрей, понять, если я вам сказал, что у меня нету 188 тысяч на бетон. Причем тут песок? Я вам сказал сразу, что у меня нету денег Андрей, на бетон. С самого начала была договоренность, что бетон мы едем, заказываем вместе, да, что да, значит, марка, да, все, да, сертификаты да, я беру, да. я приезжаю сюда. Первая сегодня машина на участке приезжает. Вы это отказались делать. Да что ж, бетонная машина пришла, что ли? Я вам не предлагал сейчас платить, я вам сказал, что когда приедет бетон после сборки опалубки... Да до бетона еще ничего не сделано. Для бетона ничего не сделано, я вам да. говорил порядок работ, как дальнейший будет идти. Правильно, а как? Конечно, так будет. Нет, вы сказали, что я не стал работать только потому, что вы отказались от этого. А чего? Дать вам сейчас оплачивать бетон, отдавать. Когда его Андрей, привезут. Андрей, приезжайте и работайте. Нет, мы не будем не с вами работать. А, ну вот видите, как вы хотите. Мы не будем, потому что вы нарушаете сначала... условия договора. Вы отработаете 300 тысяч сначала. Мы а 300 потом... тысяч не будем отрабатывать, я вам их верну. Вы их еще не отработали. Я их и не собираюсь вот. Отрабатывать. Эти деньги взяты были не за работу, а на приобретение материалов строительных. Правильно. Правильно. На приобретение материалов. Да. Но вы же их не приобрели. Я вам сегодня на 60 тысяч привез материалы и должен был устанавливать столбы, но вы отказались следовать условиям договора. Я не отказалась, я сказала работать. Нет, я вы мне сказали, что оплачивать бетон вы не будете. Будете оплачивать бетон, только я, после заливки. Все я это сказала, слышали. Я все сказала, ну, все ну, слышали, ну, кто присутствовал, ну, что да вы конечно, не будете Андрей, оплачивать Андрей, бетон. Будете оплачивать Андрей, после заливки. Это ваши слова. Андрей, если бы это было так, как да. вы помнили, то я бы вам 7 тысяч все не отдала. Это было зачем после разговора. Вы 7 тысяч отдали мне до этого разговора, а не после. Конечно, потому что я надеялась, что вы будете работать. Да, а я надеялся тоже, что я вам листок договора отдам, и вы будете себя адекватно вести. А я недоволен этой траншеей. Мне не нужна такая траншея под бетон. Мне она не нужна. Да вы же были и смотрели. Вы сказали траншея. Мне, что траншея будет на 10 сантиметров шире. А вы какую вырыли? А вы какую это вырыли? Я рыла. Вы я руководили рыла. Процессом копки. Андрей. Вы Андрей, руководили я. Процессом копки. На тот момент я? Нас уже не было. Да, вы остались я? С трактором. Да я это выкопала только около сарая, потому что большое расстояние было от сарая до траншеи. Большое. Вот моя только. Больше нигде я не жила. Лариса, я хотела... Лариса я Андреевна, хотела... значит, я вам пишу письмо официальное, на что хочу получить отказ, что вы отказываетесь оплачивать мне бетон. Вы отказываетесь. Вас юристы поднатаскали, я смотрю, да? Конечно, конечно. Вот ищите себе другого подрядчика. Я вам черт, я возмещу все. Я возмещаю все, что было. Заказ я отменил на Грандлайне. На Грандлайне вы металл больше не сможете заказать вообще, в принципе. А я там не буду подходить. Вот заказывайте его где хотите. И кто хочет вам, тот пусть его и строит. Никакой вам. Проблемы в этом нет. Вот вы не хотите работать? Мы не хотим работать с человеком, который не в своем уме находится. Я не против, что заработает на материалах, на чем да, можно заработать. Да, да. Мы еще ничего не сделали, кроме копки траншеи, а вы уже довели наши договорные отношения вот до такого вот. Еще ничего нет, не Андрей, сделано. Андрей, нет, а потом нет. Будет поздно. А потом будет еще поздно. Хуже. Потом хуже нет. Будет. Не поздно, нет. А хуже. Хотите да. работать? Нет, работать. Мы не хотим не с вами работать. Работать. Мы не хотим не с вами работать. Мы не вот, хотим. А вы сегодня пожалуйста. Отказались? Отказались. Нет. Из-за этого нет, мы... Нет, я вам говорила, давайте работать. Нет, вы давайте. Отказались оплачивать да, бетон да, по факту да, его привоза. Я вам... Пять раз повторил, что я у покупаю вас, дерево. У вас только на одну машину песка было, вы мне сказали. На две еще машины у вас нет денег. Песок купить. Это отдельный разговор. Песок вы будете сами оплачивать, потому что я Почему? Не закладывал столько песка в договор на такую траншею. Траншея была у нас по договору 30 сантиметров. У нас по договору ширина бетона 30 сантиметров. Значит, и траншея под него делается 30 сантиметров. Вам любой подтвердит человек. Как? Она 10 с каждой стороны диафрагмы. И так никто не делает, так только и делают люди, которые существующие возможности есть существа выкопать яму и не строить опалубку внутри, чтобы залить бетон. Есть, Андрей, но вы решили делать по-другому. Нет, ну без опалубки все это гораздо дешевле. Дело даже не в дешевизне, а дело в технологии. Можно делать так, можно так делать. Мы этот момент не оговаривали, и мы не обязаны делать так. Не оговаривали, нигде не прописано этого. Так что я делаю... Прочитайте. Опалубка собирается, но внутри земли опалубка не собирается. Этого нигде нету. Сейчас я прочитаю. Прочитать. Можете сходить в туалет с этим договором. Мне вообще по барабану. Куда вы с ним пойдете? В суд или в туалет там? Я вам повторяю еще раз. Мы с вами работать не будем. Не ну, будем. Не хотите, не хотим. Хотите в суд подавать, что хотите, делайте. Нашелся. Но дело в том, что, пожалуйста, жду. Но вот смотрите, я вам рассказываю дальнейшее развитие событий. Вы подаете в суд, делаете экспертизу, что мы там, какие работы провели, не провели, за что вы будете платить, за что не будете. Что хотите делать? Подавайте в суд. Мы приходим в суд там через месяц, через два. Договор нам расторгают. Я вам возвращаю деньги, показываю фотографии, что я завез на участок, показываю чеки. Все, вы месяц сейчас теряете, полтора на судебное разбирательство. Вот что происходит. И в итоге вы получаете только свои деньги обратно. Все. В тюрьму меня никто не посадит. Никакие дополнительные оплаты я не буду производить. Вы только получите кучу нервотрепок и хлопот с этим судом. Все. Мне нужен результат. Результат от нас вам никакого не будет. Ну не будет, значит не будет. Не хотите работать. Мы с таким заказчиком, я уже перекрещусь 10 раз. От вас только к вам бы близко, но объект не подходить. Близко к вам не подходить и никогда больше с вами дел не иметь. Потому что я к вам сегодня приехал по-нормальному. Четверо человек приехало работать. Сегодня бы к вечеру столбы стояли бы. Если бы вы не ходили бы с недовольным лицом и опять какие-то свои требования меняли. Это я буду, Андрей, это я не буду, не знаю. Что такое? Первое я сказала. как же, заземление надо вернуть в землю. Это не надо, мы его не вынимали, это заземление. Подождите, а почему вы его не можете поставить назад? Потому что я его не трогал. Ну вот, понимаете, так не работает. Кто вынул заземление? Трактор, который копал. Ну, трактором кто руководил в этом месте копки? Кто руководил трактором около сарая? Значит, Андрей, если кто, ответьте мне, кто руководил трактором возле сарая? Слушайте, вы? Вот у нас, значит, еще в конце траншея. Я хотела и ее выкопать. Ответьте мне на вопрос, кто руководил копкой траншеи возле сарая? Я сказала, что там забор стоять не будет. Он вы руководили? Да, вплотную вы. Вот трактор при вас вынул заземление? Нет, я не видела, честно говоря. А мы, нас там вообще не было. Как не было? Мне Дима подошел и сказал, что не надо заднюю копать, иначе там увязнет. Ну, не надо. Ну, а при чем это сарай-то и задняя часть? Понимаете, вот я найду, кто мне поставит. Это не в заземлении дело. Ну, заземление я вам сказала для того, чтобы я думала, что по-человечески получится. Да будем валить тут столбы, ну и приварим вам. А я вам что сказал? Что? Я вам что на это ответил? Ну вы сейчас поднимаете дилемму совершенно. У нас я вам проблема, что ответил на это? Ну вот вы мне сейчас твердите, что не вы его вытаскивали. Нет, я вам ответил там на участке, что про это. Сейчас ну, это моя позиция. На тот момент, что я вам ответил? Я думаю, что на тот момент мы бы договорились. Я на тот момент вам сказал с треугольника и с приварим этот кусок. Да, поэтому все, тема была закрыта. Ну, а сейчас зачем вы ее подняли? Нет. Сейчас зачем вы эту тему подняли? Я поднимаю эту тему, чтобы по любому вопросу можно обговорить. А что нам оговаривать, я не пойму. Что нам оговаривать еще с вами? Нам с вами оговаривать больше нечего. Вы мне впрямую в глаза сказали, что 188 тысяч за бетон. Да я вообще этих цифр не слышала. Да как же это вы не слышали, если я вам сказал, что у меня нету 188 тысяч оплатить. Началось что у меня? У нас началось с самого начала. Все началось. И у вас со всеми так начнется. Две машины песка у вас нет. Я вам предлагаю не заниматься вот этой тягомотиной длительное время, которая пока в забор вас зависнет. Я вам предлагаю вернуть все, что я у вас взял, за исключением столбов. И вы будете искать другую бригаду и продолжать свою работу тихо, мирно, без моего присутствия. Либо мы это будем заниматься этим больше месяца, решением этого вопроса. Вот два варианта. Значит, если вы мне сегодня переводите на счет на мой деньги, вот в количестве минус столбы. Я вам сегодня не могу это сделать, потому что у меня просто нету столько денег. Нет, я сегодня дал Алексею, менеджеру, указание сделать возврат. Металлопроизводство не запускать. Он мне сказал, все, Андрей, отбой, значит отбой. В понедельник, сегодня, в субботу, воскресенье, бухгалтерия не работает. Дослушайте меня. Суббота, воскресенье, бухгалтерия не работает, он возврат сделать не может. В понедельник бухгалтерия с утра приходит, он сразу дает указание сделать возврат, и все. Остается только дождаться, когда деньги мне вернутся на счет. Все. Значит, Андрей, я не буду это ждать. Не ждите, значит, давайте ждать полтора месяца, пока суд пройдет. Трепите нервы себе, ходите на судебное заседание, я буду тоже юрист, у меня есть свой, который мои права будет отстаивать. Конечно, и все кончится тем же самым, вы просто получите свои деньги, только спустя нервотрепки и много времени. Да, но я их хоть получу, но я вы их и так получите, я вам предлагаю их отдать так, без суда, за вычетом столбов. Ну, я бы не против, если бы это сделали сегодня. У меня нету такой суммы, чтобы это сделать. Я не такой богатый человек, как вы. Ну, что же сделаешь? Ну, ничего не сделаешь. Поэтому я вам говорю, как только мне с Грантлайн переводит деньги за металл, я вам их и даю обратно. Это будет на той неделе. Все, вы можете пока искать другую, потому что вам, вы представьте сами, то вы получите свои деньги через полтора месяца, пока этот суд пройдет, пока это все было заседание. Я их могу вообще не получить, Андрей. Почему вы их не получите? У вас на данный момент есть договор на руках, который меня обязывает к некоторым вещам. Поэтому я вам повторяю, как, по какой причине вы их не получите? Как это? Ну что по-вашему, что я могу сделать, чтобы вы не получили деньги и за это не понести ответственность? Что не я могу знаю, сделать? Не знаю, Андрей, не знаю. Я... Не знаете? Ну, сходите, значит, еще раз к своему юристу и скажите, вот что вот Андрей предлагает мне вернуть деньги за исключением столбов. Андрей, конечно, я пойду к юристу в понедельник. Просто вот. Я думала, что у нас сегодня состоится нормальная работа. У нас не состоялось ничего. Значит, а не состоялось, значит, что вам песок не за что привезти. Я не говорил такого. Я вам сказал, что песка потребуется в три раза больше, чем я это закладывал себе в договор. Да. Все. Я вам только этим самым хотел сказать, что вам придется за счет вот этой траншеи оплатить дополнительно песок. Все. Я вам не говорил, что нету денег у него и что-то такое. Просто это дополнительно. Андрей, вы мне сказали, деньги кончились. Во-первых, можете посчитать, что они не кончились. Возьмите две бумажки и посчитайте. А зачем, если они кончились, зачем вы профнастил у нас будет чуть ли не в августе устанавливаться? Зачем вы сейчас его оплачивали? Вот что явилось для меня. Я вам объяснил, зачем я оплатил, но вас это не интересует. Конечно, не интересует. А я тогда хочу, тогда оплачу, это мои дела, это вас не волнует. Вы говорите, когда хочу. Вас это не касается, когда я его оплачу. Когда меня хочу, когда оплачу. Хочу меня через месяц. Хочу сегодня, да. Когда хочу, меня тогда оплачу. Меня это не касалось, да. Что у вас денег даже на песок не осталось. У меня осталось 30 тысяч денег. Как не осталось? Ну, вы сказали, на одну машину есть, она две, у вас нет. Я сказал, что у нас одна машина песка заложена в договор, была мной просчитана, а не три. Я не говорил, что на одну машину есть. Я сказал, что я считал одну машину песка для подушки толщиной 30 сантиметров. А у нас подушка, все 90 теперь вышло с этой траншеи. И почему я ее должен покупать за свои деньги, за ваши прихоти? Это вы не за свои. Я плачу вам такие хорошие деньги. Нет, вы мне не сказали ничего, что вы будете оплачивать эти две дополнительные машины. Вы просто стояли и молчали. Я две дополнительные машины писала, не собираюсь. И я тоже. Я не собираюсь, потому что траншея по договору 30 сантиметров шириной, а не 90. 30 сантиметров это бетонная лента. Да, бетонная лента, которая заливается в землю 30 сантиметров шириной, чтобы все было ровненько. Но вы выкопали какую-то херу окопу для военных действий. Вот залазьте в нее и воюйте с кем-нибудь другим. Это не я выкопал, да? Это вы ее выкопали. Это вы сказали, что нужна широкая, чтобы опалубку собирать. Нет, да. На 10 сантиметров с каждой стороны, но не больше. Угу. А вы выкопали черти что. Нет, не надо. Да. Не опалубка собирается 30 сантиметров бетон и с каждой стороны по 10. Угу. И потом вот стена так стоит на весу, да, на песке, без опоры сбоку. Вы в своем уме? Да. Ну, не будем это. Ну вот не будет, потому что вы какую-то херню предложили, на которую я согласился и 10 раз уже пожалел. Надо было еще на том этапе с вами заканчивать дела. Когда вы вот такую вот рекомендацию сделали, я вас ЕГЭ не учу, как сдавать. Были бы перечислены, как только эти отработаете. Нет, эти деньги мы отработали. Нет, я вам предоставил чеки. Неотработанные эти деньги. Я вам предоставил чеки. Что вам еще нужно? Я вам чеки предоставил, что деньги отработаны. Что вам еще от меня надо? Значит, перед заливкой бетона. Перед заливкой. Да. Машина приезжает, с ней расплачиваешься. Машина приезжает, с ней расплачиваешься. Но. Вот что имеется в виду. Но. А вы хотите сейчас? Нет, я не хочу сейчас. Нет, я вам два раза повторил. Я вам два раза повторил на участке, что деньги будут оплачиваться за бетон, когда привезут бетон. Я вам два раза это повторил. Ну, разумеется, разумеется, но, когда привезут да, никто не против. И деньги я никаких с вас не спрашивал. Я вам сказал, ну, что... теперь ты, вы по-другому уже... Да и нет, это вы теперь по-другому, а не я. Да, конечно, да. Я говорю, приезжайте и работайте. Нет, мы не будем с вами работать, я вам еще раз повторяю. Я вам предлагаю два варианта. Я вам возвращаю деньги, вычитаем стоимость столбов. Все. Устраивает вас такое? Если это было бы не тая понедельник, меня бы это устроило. Я вам еще повторяю, если мне Grand Line отдал бы сегодня деньги, я вам сегодня их привез и перекрестился бы. А не надо было туда платить их. Ну, это я уже решаю, когда металл оплачивать, а не вы. Да, потому что за наличные деньги вы получили хорошие скидки. Это я оплату производил по безналу. Да, ну, у меня есть квитанции, и все это в банке зафиксировано, да. Да. То, что вы думаете, что я наличные платил, это ваши трудности. Думайте, если такой вопрос поднимется на суде, я это подтвержу без вопросов, что такого не было. Я только по договору работаю. Нет, вы работаете не по договору, вы отказались вносить сумму перед заливкой бетона. Я вам говорил, как дальше будут работы происходить, а не на секунду мне сию секунду. Я вам сказал, дальше по договору. Вот я вам да, дальше по договору. А по договору прописано, что перед заливкой бетона вы вносите 400 тысяч. Вот как по договору прописано, так мы и работаем. Да, перед заливкой бетона вы 400 тысяч платите, там написано да, в договоре. Да, да, вы отказались это делать. Я вам сказала по договору. Да, по договору что написано у нас? Предоплата 300 тысяч первая, она получена? Я ее заплатила, получена 300 тысяч. Да, в какой момент, платится 400 тысяч? Когда будет первый этап сделан. Там не написано такого в договоре. Как там написано, там первая, написано первая часть написано, платится 300 тысяч при подписании договора. Не на первый этап, а при подписании договора. 400 тысяч платятся перед заливкой бетона. Перед заливкой бетона пункт размытый. У меня наступило время перед заливкой бетона. Лариса Андреевна, я не хочу больше с вами сотрудничать. Я вам предложил, как нам расстаться. Я вам возвращаю деньги. Я вам говорю, хотите, мне нужен хороший забор. Не, я не буду вам строить хороший забор. Не хотите, значит, не хотите. Не хотим, да. Ни хороший, ни плохой я вам строить забор не буду. Да. Все, я вам возвращаю деньги, которые были внесены на Grand Line. И за исключением того, что я вам сегодня привез, можете проверить, позвонить на базу протез. Я ничего проверять не собираюсь. Нет, то, что вы говорите, что я по завышенной цене вам что-то там купил. Позвоните в протез и спросите, у вас труба... Значит, Андрей... У вас труба 80 на 80. Андрей, этот разговор может бесконечно вести. Да, бесконечно. Мы его не ведем, да, я вам говорю. Да, либо мы решаем, расходим с вами в судебном порядке, либо я ждем полтора месяца, когда это все решится. Либо я вам возвращаю деньги на той неделе, и мы с вами прощаемся. Хотите, приезжайте работать. Нет, не мы работать не будем с вами, я вам уже десятый раз повторяю. Не будем. Все. Не будете работать. Да. Вам делать возврат денег с Grand Line или нет? Понедельник, пожалуйста, я еще приму деньги. После понедельника. Я вам повторяю я еще знаю, раз, я от сейчас... меня ничего не зависит. Вы знаете, как банки работают сами? В понедельник бухгалтерия сделает перечисление, деньги могут идти и 2, и 3 дня. Я тут ничего не решаю. И под пистолетом никого не могу держать. Ну, значит, откладывайте разговор до более ясного, когда давайте, вы... Да, в понедельник я вам позвоню. Я вам в понедельник позвоню. А вы консультируйтесь хоть с юристом, хоть с кем там. Да, ваше дело. Все, будьте здоровы. Друзья, в общем, комментировать тут особо нечего. Я думаю, все понимают, что бабушка на самом деле хитро поступила, заманила, получила документ и теперь уже вела себя, как и раньше. Она отказывалась платить деньги на бетон. Ну, в смысле, я у нее не просил деньги наперед. Я ей сказал, что у меня есть 30 тысяч ваших, плюс там надо 1030-40 добавить на доску. Я готов был их свои потратить на это дело, но... часть денег, которая должна была выплачиваться ей второй раз, она как бы ее отказалась платить. Она мне сказала на участке, что якобы она заплатит только тогда, когда будет залит бетон. А бетона там 44 куба на 190 тысяч практически. Сумма очень большая. Естественно, я что, совсем из ума выжил отдать столько денег. И потом непонятно, как их выбивать, потому что отношения и так с заказчиком очень натянуты. Естественно, я отказался, мы развернулись, повторяю, и уехали, оставив кучу трубы. После этого она мне звонит и говорит то, что якобы труба это не подходит. Ну, в общем, послушайте сами, что она говорит. Да. Значит, Андрей, ребята сказали, нет, мы получаем 12-метровые трубы, мы режем сами. Ничего нам не надо резанное. Значит, Андрей, получается вот такое дело. Значит, мне вернуть полностью 300 тысяч. И будь адвокат отправляет письмо, уведомление на адрес. Вот. А дальше, если мы не разойдемся полюбовно, значит, суд тогда. Хорошо, давайте. Вот. Да, ну давайте, всего доброго. Друзья, в общем, поняли, бабушка трубы говорит, чтобы я забирал, возвращал полностью 300 тысяч, трубы якобы как-то там не так порезаны, кто-то ей сказал, может быть, кто-то, кто будет новый забор ей строить, новая бригада, не знаю. Ну ладно, суть не в этом. Суть в том, что она сказала, направляет письмо, действительно, ко мне пришло письмо спустя неделю после того, как она мне это сказала в телефонном разговоре. Письмо было очень толстое, я открыл его, ознакомился со всеми документами, которые там были. В общем, смысл в чем, что в этом письме она мне положила три жалобы, копии жалоб, которые она отправила в МВД, в налоговую и, по-моему, в Роспотребнадзор. Плюс она отправила мне копию договора, что якобы она обращается в юридическую консультацию за помощью юридической, соответственно, и ей там напомогали аж на 22 тысячи рублей. Чеки она мне отксерокопировала. В общем, эти чеки она мне предоставляет для того, чтобы с меня взыскать эти деньги. Якобы по моей вине она обращается к юристам. И так как она юридически неграмотная, она сама письма не может составить, ей юристы помогли, а во всей ситуации, по ее мнению, виноват я, значит, 22 тысячи я ей должен вернуть. Она вот так вот думает, представляете себе? Скажите, пожалуйста, вот 300 тысяч... А вы оплачивать выполненные работы не собираетесь тоже, как я понял, да? А какие выполненные работы? Ну, траншея там перед домом выкопана. Траншея, мне сказали эти мастера, которые будут работать, что я должна им заплатить за переделку траншеи, что это было вручную копать, а не экскаватором. И я хочу, чтобы вы еще мне оплатили за переделку траншеи вообще-то. А, но я не понял, знаю. Я понял. Ну, давайте, занимайтесь. Друзья, ну что хочу сказать. Юристы, конечно, красавцы. Бабушку обработали хорошо. Задача любого юриста – предрасположить клиента. Человек, когда приходит к ним, они расспрашивают, слушают, что произошло. И, естественно, пытаются убедить его, что человек 100% прав, что он, вероятность того, что выиграет это дело, 100%. Естественно, начинают дуть в уши, что вот, допустим, неправильно траншею человек выкопал, да, все, работать больше не хочет, значит, он должен заплатить за переделку этой траншеи. Ей дуют в уши, что да, мы сделаем так, составим заявление, он испугается, заплатит, юридические услуги наши тоже будет обязан оплатить, но все это может быть только когда будет выигран суд. Юрист, он никогда не может знать на 100%, суд выиграет он или нет. Всегда есть вероятность того, что суд выиграет либо одна сторона, либо другая. А то, что они там убеждают, что да, вы правы 100%, это делается всего лишь для того, чтобы получить свои бабки. Потому что если человеку сказать, что не связывайтесь, это не ваша тема, естественно, бабушка договор с ними не будет заключать на оказание юридических услуг, соответственно, они ничего не заработают. Поэтому ей в уши надули, и она теперь думает, что она права на 100% и может с меня требовать бабки за их консультации, за траншеи и за все такое. Друзья, в общем, спустя 5 дней я ей позвонил, когда мне завод за Грантлайн вернул деньги, сказал, что готов встретиться и ей отдать их. Естественно, она опять начала какую-то фигню нести, то фальшивый я ей вдруг отдам, то еще что-то. Я ей предложил, давайте встретимся в Сбербанке, я вам отдаю деньги, вы свой образец договора, на этом расстаемся. В общем, посмотрите, что творилось в Сбербанке. Добрый день. Я взяла талон, угу. Чтобы меньше ждать. А вы это договор с собой взяли? Все взяла. Можно? Покажи, он покажи. Денег никакой. Нет, просто покажи. Да просто покажите, что вы взяли. Что, я у вас буду воровать, что ли, у вас? Нет, просто он не имеет силы. В смысле не имеет силы? Мам, так материально заверенный, он такую же силу имеет. Нет, у нас нет материального, поэтому нет. Не будем. Давай здесь не играть, все, расходимся, все. Там мы сможем указать, что я возвращаю вам деньги по договору такому-такому, который расторжен по обоюдному согласию. Андрей, ну вы же у юриста консультировались. Не, я вам говорю, вы да, не против, да, что нет, так указать? Нет, вот, я это и спрашиваю. Что, все, ладно, спорим, я не буду, потому что сейчас нервотрепка. Да давайте. Какая нервотрепка? Все, давайте. Я просто уточняю у вас, чтобы там у окна не возникло никаких у нас потом вопросов. Все, вы такой текст, что я какой-то такой-то, да, возвращаю то-то, сумму, согласно договору. Не согласно договору, а возвращаю ее по причине расторжения договора. Да, это полезно. Все, да, все. Нет, он туда не ходит. Добрый день. Ничего страшного. Вот гражданки, мы расторгаем договор об оказании услуг. Я должен ей вернуть деньги. То есть вы зачисляете на счет? Перевод с карты на карту. Ну, я понял. Ну, давайте так. Данный договор пишите, расторгнут. По обоюдному решению обеих сторон. Чего телефон Стефана? Воспользуйся. Здесь сегодня что получится? 11 июля. Данный договор расторгнут. Заюдное решение на обеих сторон. 229 получено 11.07.2019. Сделайте, пожалуйста, тут расшифровку. 225 000 рублей. 225 000. Так, сейчас вас по вот этому талону пригласят первое, второе окно. Там несут денежные средства. Угу. Ну, там же, возможно, сделаете перевод. А мне свои вот как? А вы что делаете? Ну, мне куда перевод-то делать? Книжку. Еще ничего не зачисляли. Вам, вы еще деньги на счет не внесли. Вы сейчас сходите, внесете денежные средства. Угу. Потом? Все. Ну, там узнаете, сделает вам перевод, не сделает. А почему она не сделает? Ну, уточнить что-то. Надо сразу уточнять, прежде чем зачислять. А как я зачислю, а потом их не сделают. А ну что, еще один талон брать или как? Друзья, ну вот этот момент я угораю вообще просто жесть. Лена наша, она когда начинает нервничать, она вначале начинает щеки дуть, потом через несколько секунд высказывает. Ну по ее лицу видно, что уже она начала щеки дуть, значит сейчас что-то будет. И она сейчас, ну сейчас сами поймете, она выскажет даже оператору, что даже оператор, по ее мнению, работает не так. Они, короче, своей мамой два сапога пара, 100%. И она что-то потом за Москву там типа, ладно, ладно, я в Москве типа того разберусь. Ну вообще, короче, она походу какая-то дамочка влиятельная, я так понимаю, имеет какие-то связи, поэтому даже здесь она умудрилась чего-то как-то подкорректировать и кого-то попытаться запугать. А вам потом вы возьмете талон, когда он уже сделает перевод. После того, как он сделает перевод, вы возьмете талон. Еще 30 минут, что ли? А есть у вас управляющий? Нет, подожди. А что, на карту, если я сейчас внесу в банкомат, они же, по-моему, сразу появляются. А что некорректно? Лен, ну, пожалуйста, пожалуйста, иди. Ладно, Лен. Давайте руководитель. Лен, все, иди, Лен. Сейчас ваш талон пригласят первое, второе окно. Там вносите денежные средства на счет. Угу. Дальше что? Дальше потом. После этого вы совершаете перевод на тот счет, на который вам нужно перевести. Как этот перевод совершается? Это сделает вам оператор. Сначала нужно подтвердить. Куда? Мы же не взяли, не посмотрели. Вы слышите? Нужно завершить операцию взноса денежных средств на счет. А, то есть моя сначала пока операция... Ваша, это пока до вашей операции все. Еще не дошли. Даже. Все, я поняла. Какой талон надо? Все, Лен. Так. Иди, пожалуйста, уходите. Деньги переводить. Когда есть сюда, сейчас удалим эту операцию. Угу. Едьте в Ростов, там не через... Да ваша карта не нужна, я же буду по мобильному банку переводить. Все? А что мобильному нужно? Пойдемте, сейчас увидите. Да мы сейчас сядем вместе, я при вас сделаю перевод. Друзья, в общем, уже, наверное, все поняли, чем дело кончилось. Я положил эти 225 тысяч себе на карту и сделал ей с помощью мобильного банка перевод на ее карту, соответственно. Но в банке, после того, как я сделал перевод, они со своей дочкой начали меня запугивать. Жалко, что я это не заснял, понимаете сами, чтобы сделать перевод, пришлось видеозапись остановить. Но они начали давить такую тему, типа того, что, знаешь, мы вот сделали копию договора, заверили ее у юриста, она имеет юридическую силу такую же, как и твой договор, который мы тебе отдали, но нам якобы это не надо тебе пакости делать, но если что, мы можем, как бы имея в виду это, а я им говорю, ну а нафиг вам это надо, деньги я вам вернул, материалы на участок завез, что вам еще от меня надо? Но я понимаю, их гложило то, что все получилось так, как я им говорил с самого начала, что я вам верну деньги, и как бы никаких вы там 22 тысяч за юридическую помощь не получите от меня. Ну и как бы там 12 тысяч все-таки у меня осталось от их денег, которые я заплатил ребятам за то, что они выкопали траншею. В общем, дело кончилось по-моему, как я говорил, естественно, их это раздражало, напрягало, поэтому вот в конце концов, они все-таки решили вставить, ну, хоть как-то попытаться меня унизить, потому что получилось не по-ихнему. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мира.